Глава вторая. «Неплохо. Мне нравится». Я покрутил в руках лист с отпечатанными картинками и, протянув моим девчонкам, взял следующий. «Это тоже ничего, но киборгов все же нужно сделать более уродливыми, и синий цвет должен быть доминирующим». «Зачем все это?» Подала голос Таисия, новенькая девочка-художница, пришедшая в команду совсем недавно. «Почему нельзя сделать их нормальными?» «Это называется мягкая сила». Я уселся на стул, разложив перед собой листы. «То, что мы делаем, будет коллекционно-карточной игрой. Не только физической, хотя такие наборы мы тоже будем выпускать. Уже есть предварительная договоренность типографий, но и сетевой компьютерной. И есть наметки, чтобы войти в один крупный проект. По большому секрету скажу, что еще с прошлой пятилетки развивается программа глобальной сети. На орбиту выводится группировка спутников, с помощью которой сеть будет доступна в самых отдаленных районах не только нашей страны, но и всего мира. А кроме того, активно разрабатывается так называемый школьный компьютер для самых бедных стран. Небольшой ноутбук, предельно дешевый, но достаточно мощный, чтобы с его помощью учиться. В него еще будет интегрировано зарядное устройство с вращающейся рукоятью, чтобы заряжать там, где нет электричества. Но мы здесь при чем? Было видно, что ребятам интересно то, что я рассказываю, но связать одно с другим они пока не могли. Мы же игру делаем. Все верно. И будем делать ее такой, чтобы она даже на калькуляторе запустилась. Или на кофеварке. Я усмехнулся, вспоминая свой старый дом, полностью оборудованный умными устройствами, которые управлялись голосом. До такого здесь еще было далеко, но кое-что я собирался внедрить в ближайшее время. Прогрессор я или погулять вышел. И теперь представь. Вся Африка, вся Латинская Америка, весь Индокитай и прочая Океания будут сидеть в нашей советской сети с их простеньких компьютеров, на которых предустановлена наша игра. А там — вот. Я поднял два листа с пробными отпечатками карт. Красный Союз и Синяя Республика. В Союзе красивые девушки, одетые в красивую форму, бойцы в роботизированных костюмах, радующих глаз. Лидер, могучий, харизматичный, без внешних дефектов. За таким и в огонь, и в воду можно пойти. А республика наоборот, — первой сообразила Лена, которой положено было тонко чувствовать эмоции. Девушки красивые, но одеты, как я, извиняюсь, бляди. Девицы с низкой социальной ответственностью, — поправил я подружку. Но в целом верно. «Уродливые киборги, лидер мерзкая куча жира на троне с роботизированными паучьими лапами», задумчиво покрутила рисунки в руке Соня. «Это отсылка к Франклину Рузвельту? Мы же были союзниками во время войны». «Да не были мы союзниками», — я грустно вздохнул. «Помнишь, если будет побеждать Германия, нам следует помогать России, но если будет побеждать Россия, нам следует помогать Германии». Это не он сказал, а Трумэн. Но суть не меняет. Американцы на нас просто зарабатывали и вступили в войну только когда было предрешено, что Рейх падет, чтобы урвать свой кусок пирога. И тут же придумали операцию «Немыслимое». «Его же Черчилль придумал!» Внезапно поправила меня Василиса, наша главная художница, внимательно прислушивающаяся к разговору, хотя с ней мы это уже обговаривали. «Но я согласна, без Рузвельта там никак обойтись не могло, раз действия подразумевали атаку совместными силами». «Вот именно!» Я наставительно поднял палец. «Оба этих якобы союзника спали и видели нас в гробу в белых тапках, но обломались, поэтому визуальное сходство мы делать не будем, но уверен, отсылку поймут многие. Для этого мы и перенесли антураж в космос, чтобы иметь возможность делать подобные аллюзии». А те, кто станут играть в нашу игру, постепенно будут приучаться, что красные — красивые и хорошие, а синие — уродливые и плохие. Это и называется мягкой силой. С детства программировать людей на определенные знаки. «Как-то это звучит не очень», — поморщилась Таисия. словно мы им в головы залезаем». «Почему как будто?» Я удивленно пожал плечами. «Именно что залезаем. Но начали эту войну не мы. Соединенные Штаты стоят на трех китах. Армии, долларе и Голливуде. У них с начала 20 века снимают фильмы о гордых американских героях, спасающих мир от разных угроз, в том числе советской. Более того, там просто запрещено показывать своих в плохом свете, какими бы ублюдками они на самом деле ни были. Так что считайте, что вы на фронте, пусть и идеологическом, и нам предстоит выиграть битву за души молодежи всего мира. Задача ясна?» «Так точно!» Вот чего я не ожидал, что все мои художники разом встанут по стойке смирно и рявкнут так, что стекла задрожат. Хотя чего это я? Советские дети, они такие. Анекдот про скворечника из черепа американских командос как бы не анекдот вовсе, если вспомнить про пионеров-героев. «Значит, работаем!» Я прихлопнул листы рукой. «Время у нас еще есть!» «Клиент игры еще в стадии разработки и будет готов где-то месяца через три. Потом тестирование, доводка, так что в целом раньше полугода ждать Альфу не стоит. За это время у нас должен быть готов базовый набор. Союз, Республика, нейтралы. Всего 150, максимум 200 карт, на которые у нас уже просчитан баланс». Остальные фракции и наборы будем уже допиливать по ходу, так что работы хватит всем и надолго. Так что работаем, товарищи, работаем. Мир сам себя не завоюет. А есть смысл влезать в такие игры? Софья затеяла этот разговор только когда мы вышли от ребят, оставив их творить, пока заряжены энтузиазмом. Это не шутки, это уже большая политика. Кто вообще нас туда допустит? Твой отец, к примеру. Я пожал плечами. «Не забывай, что он генерал КГБ и занимает весьма немаленькую должность в главном управлении. Конечно, внешние операции не его профиль, но от него ничего такого и не требуется. Мы зайдем через ЦК Политбюро». «Тебе поэтому товарищ Чумаков на днях звонил?» Понимающе кивнула девушка. «А я еще думаю, что за секреты?» «Да нет у меня от вас никаких секретов». Я обнял девушек, обратив внимание, что Лена никак не прореагировала, занятая смартфоном. «Лен, что-то случилось?» «А?» — дернулась та. «Нет, точнее, да, этот режиссер-постановщик. Я совсем не так представляла себе звучание, а он фактически убирает электронные инструменты, снижая их громкость, отчего теряется весь рисунок мелодии, и, главное, упорно не хочет понимать то, что я говорю». «Значит, надо слетать и лично объяснить, что он не прав», — пожала плечами Сикорская. «Надавить, в конце концов. Понятное дело, им фактически навязали твою рок-оперу, и они всячески ее саботируют. Но у тебя карт-бланш от самого Лаврентия Павловича, а значит, ты можешь требовать даже замены режиссера. Надо было слушать тебя, Семен, и сразу со своим режиссером приехать», — грустно кивнула Засимова. «Но нет, не хотела обижать. Думала, нельзя же так. Заслуженные товарищи, они знают, что делают. И получила за это». «Так что мешает сейчас сделать то же самое?» Я повернул к себе подружку, заглядывая в глаза. «Тебе нужно заявить о себе. Значит, все должно быть сделано по высшему разряду. Пусть даже после этого ты разосрешься со всем большим театром. Плевать. Ты станешь известной. Мы тебя раскрутим на радио. И они сами приползут звать обратно. Вот увидишь». «Ты просто не представляешь, что это за люди». Лена грустно покачала головой. «Эта банда почище преступников. Там сплошная круговая порука, узкий круг, пробиться в который практически невозможно». «Я думал, там наоборот, дикое соперничество». «Никогда не лез в это осиное гнездо под названием «Богема» и не собирался, но и за свою девушку я был готов порвать любого в прямом и переносном смысле. Понятно, что чужих они стараются не пускать, но вряд ли между самими режиссерами большая любовь. Надо давить через союз композиторов». Вот кто не знал слова «поражение», так это Соня. «Раз уж там в принципе дали разрешение на постановку, значит и режиссера сменить разрешат. Особенно под соусом, мол, дорогу молодым и прочее. Тут главное, чтобы этот ваш Левин сам не испугался». «Он не наш, его Иосиф Эмильевич нашел». Я вспомнил, как Цемель привел похожего на подростка парнишку, которому оказалось уже под тридцатник, и заявил, что это наш новый режиссер-постановщик. «Не думаю, что он откажется. Лазарь давно перерос свое место, ему нужно двигаться дальше. Да и нам будет лучше иметь под рукой человека, способного осилить постановку такого уровня». Глядя на щуплого, какого-то помятого и испуганного с виду Лазаря Яковлевича, я не поверил, что он вообще способен на что-то, кроме похмелья. Но мой импресарио имел изрядный кредит доверия, так что мы дали возможность попробовать, тем более что режиссер действительно был нужен. Впереди планировался большой концертный тур нескольких групп. И, надо сказать, я ни разу не пожалел. Левин оказался профессионалом, да еще с дипломом и кучей идей, из-за которых он и не прижился в больших театрах. А вот у нас развернулся по полной, но было видно, что его тянет к чему-то большему, чем шоу. Так что это была отличная возможность реализовать себя. «Думаете, надо ехать?» Понятное дело, что Лена сомневалась. Все-таки шаг был крайне серьезным и мог привести к катастрофическим последствиям. Но я лично считал, что лучше пересраться со всем большим театром и сделать хорошо, чем пытаться угодить и в итоге получить дерьмо на выходе. То, что малолетнюю выскочку откуда-то из провинции будут топить, я не сомневался, как и в том, что нам обязательно надо показать зубы. «Хочешь, я с тобой поеду?» Мне было несложно, а поддержать подругу и будущую спутницу жизни — было делом чести для мужчины. «Возьмем Иосифа Эмильевича, все равно он в Москве уже больше времени проводит, чем дома. И рванем. Нагнем там всех и сделаем так, как нам надо, а не как им хочется». «Хочу». Засимова закивала, словно китайский болванчик. С Семеном ей сам черт был не страшен. Да и куда какому-то там необразованному черту до мастера энергета, кавалера орденов Красного Знамени, почета, ордена за личное мужество и даже, по большому секрету, ордена Ленина и Золотой Звезды Героя. И это все в 18 лет. Тут старики-то далеко не все таким могут похвастаться. А значит, и авторитет у такого человека будет куда выше. Поехали. Договорились? Я чмокнул девчонку в макушку. Сонь, ты с нами? У меня учеба, поморщилась та. «Контрольная неделя, никак не вырваться. Так что вы давайте сами, я за Лену кулаки держать буду. Поехали поедим, а то я с учебы сразу к вам, да и время уже к вечеру. Заодно и с Иосифом Эмильевичем созвонитесь и все обсудите». Возражений не последовало. Кушать хотелось не только Софье, но и нам с Леной. Засимову я забрал из консерватории, где она постигала тайны сочинения музыки. Сикорская же добиралась своим ходом. Машинку ей уже переобули к зимнему сезону, так что девушка уверенно рулила, не пугаясь других участников движения, словно всю жизнь провела за рулем. Хотя удивляться тут было нечему. Способность адаптироваться у энергетов была куда выше, а Соня так и вовсе недавно освоила сатори, что вкупе с нечеловечески быстрой реакцией делала ее прекрасным водителем. Ужинать мы отправились в дербентский столик к дяде Казибегу. Айдин уже закончил университет, отказался от распределения и тут же уехал в тур по всему Кавказу. Мне казалось, не было ни одного аула, где бы он ни побывал, и в каждом его встречали как дорогого гостя, хоть половина зрителей точно приехала с прошлого концерта. Было ощущение, что это гигантская свадьба, которая путешествует из города в город и из села в село. Впрочем, это никому не мешало. Зрители были в восторге, так что я туда не вмешивался. Правда, у меня было опасение, что Керимов может поймать звезду и уйти на вольные хлеба, забрав с собой все песни, что мы для него сочинили. Но, видимо, совесть у Айдина все же имелась. А может, он просто еще недостаточно обнаглел. «Какие люди! Проходите скорее, проходите! На улице прохладно, а у Казибега всегда тепло для дорогих гостей!» Дядя Эмина встретил нас практически у порога, лично проводив к столику. Девочки давно уже не шугались такого яркого гостеприимства, принимая его спокойно, но с уважением к хозяину, поэтому позволяли забрать свои куртки, а я так и вовсе был без верхней одежды. Добежать из машины до двери я бы и в 40-градусный мороз смог, а сейчас, несмотря на начало ноября, даже 10 градусов еще не было. «Семен, дорогой, сколько лет! Почему не заходишь? Красавиц своих не приводишь?» «Дела, дела, дядька Зибек!» Я с удовольствием обнялся с еще совсем не старым лезгином. «Вечно бегают то там, то сям, вот вырвались к тебе покушать, а потом опять нужно бежать. Слышал, по мотивам моих игр кино снимать будут. Вот нужно к сценаристу заехать, предварительный вариант сценария почитать. Короче, минуты свободной нет, чтобы передохнуть». «Так на что еще нужна молодость?» — не стал мне сочувствовать хозяин кафе. «Ты сильный и энергичный, тебе сейчас работать надо. Вот станешь старым и дряхлым, будешь сидеть, как я, в маленьком кафе кормить гостей, слушать их истории и рассказывать свои, тогда и отдохнешь». «Боюсь, мне до этого еще лет 200 шуршать придется». Пределов жизни энергетов не знал никто, но по предварительным подсчетам мастера, взявшие ранг до 25, вполне имели шанс дожить до такого срока. А там уже коммунизм наступит, все будет бесплатно, и никаких кафе не станет. «Даже если наступит коммунизм, все равно кому-то нужно будет вкусно кормить людей», справедливо заметил Керимов-старший. «Присаживайтесь, сейчас хинкали принесу, афарар, амгеч, шашлык. Все для дорогих гостей». «Несите, дядя Казибек». Как и все энергеты, мои девочки были любительницами поесть, но главное, что являлось предметом зависти всех девушек, кому не повезло с одаренностью, при этом они совершенно не толстели, оставаясь стройными и легкими. «Все, несите, мы голодные, просто ужас!» Покушали мы на славу. Казибек, как всегда, был хлебосольным и кормил до отвала. Сегодняшний день не стал исключением. Мы сидели, ели, запивали вкуснейшим компотом, потому что были за рулем, да и в целом выпивали редко, и разговаривали с хозяином кафе. Обсудили карьеру Айдина, его планы обосноваться на побережье Черного моря, которые поддержал Иосиф Эмильевич. Я тоже не возражал, понятное дело. В столице было бы лучше, но наша Москва — это не та Москва, которая осталась в прошлой жизни. Тут все же было куда более спокойно, и я бы даже сказал, целомудренно, поэтому те же Сочи куда лучше подходили для заработков. Все-таки и Кавказ рядом, да и курортников всегда хватает. Заодно я узнал, как там у Имина дела. Наша компания разбежалась. Данила и Вадим ушли в армию, причем оба попали в спецназ, как и собирались. Писали редко, времени свободного у них почти не было, но не жаловались, наоборот, были в восторге. Даша с Зевсом так и жили в Греции, хоть брак зарегистрировали в нашем посольстве. Как я и предсказывал, матушка Капустиной поначалу сильно возмущалась, но потом успокоилась и ждала молодых ближе к концу срока рожать на родине. К своей возможной отставке женщина отнеслась философски, но ее никто не тронул. Опять же, как я и ожидал. А вот Ванька с Эмином поступили учиться в институты, Шилов торговый, но в этом я и не сомневался. А вот Керимов-младший сумел всех удивить и пошел учиться на медика. Не знаю, может, на него так Анастасия Свет-Николаевна повлияла, но если от души, я мог только порадоваться за парня. Пересекались мы нечасто, но, судя по словам дяди, учиться ему нравилось, а раз так, то в добрый путь. И мы тоже, доев, поднялись из-за стола. На душе было спокойно и благостно. Казалось, наконец можно отдохнуть от этой бешеной гонки, когда или за мной кто-то гонится, или я кого-то догоняю. Сегодняшний вечер получился отличным. Впереди была шикарная ночь с двумя красавицами, а завтра ждал прекрасный день, где все тоже будет ха-ра-шо. Я в этом не сомневался.